Один электрон, находящийся на атомной орбитали, называется неспаренным, а два на атомной орбитали – спаренными. Однако экспериментальные данные указывают, что физические свойства энергии связи, например, СО близка к азоту, у молекулы которого тройная связь.